И она со страхом вспоминает летнюю ночь, когда он уснул, сложив на груди руки. Вот и площадь перед школой. Тишина. Груша в цвету. Иван! Иванка мой! Марийка, широко раскрыв объятия, бросается к мужу. И безумная радость, смешанная с горем, на миг охватывает ее истрадавшееся тело. Бондарь стоит под грушей. Он покачнулся, точно услыхал слова жены. Она с распростертыми объятиями бросается к нему. Но руки у него ледяные, с застывшими узлами жил. Марийка в ужасе пятится назад. Ветка согнулась под тяжестью Ивана Тимофеевича, так что его ноги уперлись в землю. От каждого дуновения ветра тело покачивается взад и вперед. Посмотришь, издали живой человек. Седая голова осыпана грушевым цветом. Несколько влажных от росы лепестков упали на черную рубаху. И только теперь, припав к телу мужа, Марийка увидала, что рядом, около повешенной незнакомой женщины, стояли двое детей, припав личиками к босым ногам матери.